Замысел гитлеровского командования было нетрудно разгадать. Глубоким ударом на Биржей и далее на Паневежис противник стремился выйти на тыловые коммуникации 51-й и 2-й гвардейской армии, овладевших к этому времени районами Шауляя и Елгова, и узким клином, врезавшихся через Тукуме в Рижский залив. К нашему счастью, этот удар по времени не совпал с другим ударом противника по левому флангу 2-й гвардейской армии, который несколько дней тому назад мы успели отразить с крупными потерями для противника. Немецко-фашистское командование явно нервничало, нанося несогласованные удары по уязвимым местам наших войск. Учитывая, однако, какую опасность для нас мог представлять мощный удар противника по армии Белобородова, я решил усилить ее 22-м гвардейским стрелковым корпусом генерала Ручкина, находившимся в резерве фронта, и 19-м танковым корпусом генерала Васильева, который поступил в мое распоряжение из резерва ставки. Доложив о случившемся Василевскому и поручив Курасову ускорить выдвижение корпусов Ручкина и Васильева в район Биржея, я направился к машине, чтобы выехать к ожидавшему меня самолету. Мы с Хлебниковым вылетали к генералу Белобородову. На крыльце лицом к лицу столкнулся с худощавым стройным полковником с интендантскими погонами. Вытянувшись, он стоял передо мной, загораживая выход. «Ну что, товарищ Саушин, что случилось?» Нетерпеливо спросил я полковника, запыхавшегося от быстрой ходьбы. «Вот приказ вам на подпись», — отдышавшись, вымолвил он наконец. «Какой еще приказ?» — удивился я. «О заготовке сена, товарищ командующий фронтом». «Ну, нашли время для решения таких проблем, полковник», — сердито заметил провожавший меня начальник оперативного управления. «Не до того сейчас. Белобородов в тяжелое положение попал. Командующий спешит». Федор Семенович Саушин виновато молчал, но дорогу не освободил, настойчиво держа перед собой проект приказа. «Без сена останемся. Чем тогда будем кормить лошадей?» Я вспомнил, как мы прошлой зимой вынуждены были кормить коней соломой, и заставил себя возвратиться в дом, где и подписал приказ, внеся в него необходимые поправки. Спустя 3 часа мы с Хлебниковым были уже у генерала Белобородова. Штаб 43-й армии, располагавшийся к тому времени юго-восточнее Биржея, оставался на месте, несмотря на прорыв войск противника. Артиллерийская канонада уже явственно доносилась до расположения штаба. В штабе было обычное оживление. Ни малейшей растерянности и тревоги я к своему удовлетворению не заметил. Нас встретили ветераны армии, член военного совета генерал Шабалов и начальник штаба генерал Масленников. В Бирже прорвались фашистские части. Сразу же сообщил начальник штаба. Дивизия Кудрявцева окружена. Связь с ней пока не восстановлена. Где Белобородов? Нездоров, огорченно вздохнул Масленников. По всей видимости, печень. А тут не ко времени и началось это. Открыв дверь, ведущую в другую комнату, я увидел следующую картину. На кровати, придвинутой к столу, полулежал командарм и слабым голосом кого-то распекал по телефону. Увидев меня, он, прервав разговор и передав трубку адъютанту, попытался встать с кровати. «Лежи, лежи!» — остановил я его. «И докладывай, что случилось». «Несчастье, товарищ командующий! Кудрявцев окружен. Об этом я уже знаю. Что с тобой?» «Да, ерунда какая-то», — досадливо махнул рукой командарм. «Боли только сильные, пройдет». А может, отправить тебя в госпиталь? Чем черт не шутит? Вдруг станет хуже, — засомневался я. — Ни в коем случае, — запротестовал Белобородов. — Разве я смогу находиться в госпитале, если здесь такая обстановка? — Ну ладно, — согласился я. — Какие принял меры? — Прежде всего я строго предупредил соседей 357-й, позволивших обойти ее с флангов, приказал им установить с Кудрявцевым связь и немедленно ударить по врагу, чтобы соединиться с окруженными. Перебрасываю две дивизии первого стрелкового корпуса с другого участка и создаю ударную группировку для того, чтобы выбить противника из биржи. Узнав, что в его распоряжение идут 22-й гвардейский стрелковый и 19-й танковый корпуса, командарм, повеселев, приказал адъютанту пригласить начальника штаба. Уяснив обстановку, сложившуюся в полосе действий 43-й армии, я убедился, что в результате контрудара на Биржей образовался довольно широкий разрыв между ней и 51-й армией, который враг может использовать для удара на Елгову с востока. Чтобы предотвратить это и вместе с тем оказать содействие Белобородову в отражении контрудара противника на Бирже, я поручил Курасову передать крейзеру мой приказ быстро выдвинуть из-под Елговы на восток стрелковую дивизию, усиленную танками и артиллерией, чтобы она вышла во фланг и тыл биржейской группировки немцев. Забегая вперед, хочу отметить блестящие действия 417-й стрелковой дивизии генерала Бобракова, осуществившей этот маневр. Расстояние в 50 километров ее воины преодолели в пешем строю за день, и дивизия угрожающе нависла над правым флангом ударной группировки врага. Так началась подготовка к вызволению из окружения 357-й стрелковой. История этой дивизии мне была хорошо известна. Соединение было создано в начале войны трудящимися советской Удмуртии. Президиум Верховного Совета Республики вручил дивизии знамя, которое воины соединения с честью и достоинством пронесли через самые суровые испытания войны. И вот этой дивизии угрожает смертельная опасность. Но я был уверен, что фашистам не удастся уничтожить ее, хотя бы потому, что сыны Удмуртии были закалены в непрерывных боях и никогда не падали духом. Да и в командира дивизии генерала Кудрявцева я верил безгранично. Это был не только смелый, но и опытный, не терявшийся в любой обстановке военачальник. Вскоре с окруженной дивизией была налажена надежная связь по радио и самолетами. Генерал Кудрявцев доложил, что все попытки фашистских войск уничтожить дивизию сорваны. Сказал, что тают боеприпасы, приходится беречь каждый патрон. Мы передали ему приказ пробиваться на юго-восток на соединение с главными силами армии. Я немедленно связался с генералом Курасовым и приказал поставить командующему воздушной армии задачу сбросить в районе расположения дивизии максимально возможное количество боеприпасов, а самолетами вывозить раненых. Генерал Курасов, пользуясь случаем, доложил, что на остальных участках фронта все благополучно. 6-я гвардейская продолжает медленно теснить противника. Попытки 51-й армии развить наступление на Ригу от Елговы пока не имеют успеха. Но 2-я гвардейская, овладев во взаимодействии с 39-й городом Кейданей, продолжает продвигаться на запад. Из Москвы в штаб фронта сообщили, что Сталин удовлетворил просьбу Василевского о подчинении нашему фронту стрелкового корпуса из 4-й ударной армии, но отказал в передаче нам танковой армии. Весть об усилении нашего фронта стрелковым корпусом меня обрадовало. А тем временем, освободившись от части раненых и пополнив боеприпасы, Кудрявцев предпринял обманный маневр. Оставив небольшое прикрытие, он неожиданно для противника двинул главные силы в глубину леса, находящегося к юго-востоку, и сообщил в штаб армии, что будет пробиваться из окружения лесами на Тамышунай и далее на юг на соединение с 92-м стрелковым корпусом. Днем 3 августа дивизия, ускользнув от ударов врага, вышла к шоссе, идущему от Тамышуная на Биржей, и попытался здесь прорваться. Но, к сожалению, противник успел выдвинуть сюда резервы и артиллерию и создать прочную оборону. Поэтому все попытки пробиться в течение 2 дней, 4 и 5 августа, оказались безуспешными. Положение соединения к этому времени стало более надежным, так как мы сумели наладить подвоз ему боеприпасов и медикаментов, бросив на это дело все наши самолеты по 2. В этих условиях дивизия имела возможность перейти к прочной круговой обороне и держаться до подхода наших войск. И воины 357-й сражались героически. Первыми на помощь им подошли 2 дивизии 1-го стрелкового корпуса, которые 5 августа нанесли удар навстречу окруженным. В это же время на помощь соединению спешили одна из дивизий 22-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Ручкина и части 19-го танкового корпуса генерала Васильева. Их стремительный удар вынудил противника начать отход из района Биржия на северо-восток. Генерал Белобородов, беспокоясь о судьбе окруженных частей, торопил по радио танкистов. Однако воины 357-й не стали ждать, пока их выручат. А утром 7 августа сами неожиданно нанесли стремительный удар по противнику в районе Латвеляй-Погервела. И вскоре передовые части дивизии соединились со 101-й танковой бригадой 19-го танкового корпуса. Это была очередная неудача фашистского генерала Шернера. Еще в ходе ликвидации прорвавшейся в район Биржая группировки противника, Курасов доложил мне, что Сталин решил передать нам 2 оставшихся в 4-й ударной армии стрелковых корпуса. Это было весьма кстати, так как тучи над нашими левофланговыми армиями сгущались. Сопротивление врага все усиливалось. На фронте с каждым днем выявлялись новые вражеские части. В такой обстановке у меня все чаще стала появляться мысль о необходимости перейти к обороне в центре и на левом крыле, чтобы закрепить достигнутые рубежи и создать крупные резервы для завершения разгрома рижской группировки противника. Однако в Ставке считали переход к обороне еще преждевременным. От нас, полагаю, ожидали, что, воспользовавшись относительной слабостью противника на Клайпецком и Лиепайском направлениях, мы сумеем дальше на запад отодвинуть внешний фронт окружения группы армий «Север». Но главной задачей нашего фронта оставалось дальнейшее наступление на Ригу, поскольку войска 2-го и 3-го прибалтийских фронтов, наступавшие с востока, встретили упорнейшее сопротивление и снова были остановлены в 150 километрах от столицы Латвии. Поэтому я приказал Крейзеру захватить плацдарм на восточном берегу реки Лейлупе, юго-восточнее Елговы, и обеспечить ввод сражений с этого плацдарма мехкорпуса генерала Обухова для удара на Ицеаву и Огре. Успешное осуществление такого удара освободило бы 43-ю армию от опасного давления со стороны противника. Однако войскам генерала Крейзера не удалось захватить плацдарм, и мехкорпус перейти в наступление не смог. Но на ряде направлений противник был потеснен. 43-я армия отбросила фашистские части за реку Мемеле и закрепилась на ней. 51-я продвинулась на запад и освободила город Ауце. 2-я гвардейская на своем левом фланге овладела городом Рассиняй. Дальнейшее наше продвижение на запад становилось уже опасным. Разведка в первой половине августа начала отмечать все более активную переброску танковых и пехотных колонн противника из Восточной Пруссии на север, в полосу действий 2-й гвардейской армии. Как потом выяснилось, Гитлер в это время начал спешно стягивать против левого крыла нашего фронта огромные танковые силы. Но разведчики сумели обнаружить выдвижение фашистских войск только в полосу действий 2-й гвардейской. Из этого мы сделали вывод, что для этой армии создается явная угроза в районе Шауляя. Опыт, безусловно, подсказывал нам, что удары могут последовать и на других направлениях. Но в каком месте от Рижского залива до города Рассиняй противник нанесет главный удар? Это надо было определить в первую очередь. После всесторонней оценки группировки сил противника мы пришли к выводу, что он попытается, скорее всего, срезать под корень клин, вбитый нами в сторону Рижского залива. Следовательно, наиболее опасными направлениями для нас были Шауляйское и Елговское. Предчувствие этой угрозы и торопило нас с созданием прочной обороны, особенно противотанковой, на подступах Шауляю и Елгове с запада и юго-запада. Ускорило принятие нового решения прибытие в штаб фронта командира 2-й латышской партизанской бригады Отмара Ошкалнеса. С тех пор прошло много лет, но я и сейчас хорошо помню этого бородатого партизана с красивым выразительным лицом. Он неторопливо вошел в комнату, где я работал, и сказал с мягким акцентом: «Здравствуйте, я Ошкалнес». Прославленный партизанский вожак мне сразу понравился неторопливостью в суждениях, немногословием и прекрасным знанием обстановки. Он сообщил, что в леса южнее Риги фашистское командование стягивает отовсюду все новые и новые части. Подойдя к моей карте, Ошкалнес на память перечислил все соединения и отдельные части, находившиеся в районе Риги, и указал примерные районы их дислокации. О полученных сведениях я доложил Василевскому, который тоже принял Ошкалнеса, и, дружески побеседовав с ним, горячо поблагодарил за помощь, которую оказывают партизаны. Расставаясь с нами, партизанский командир обещал держать нас в курсе всех передвижений противника в районе Риги. Забегая вперед, скажу, что Отмар Ошкалнес был удостоен звания Героя Советского Союза. Вскоре Василевский пригласил меня к себе. Мы всесторонне обсудили создавшуюся обстановку и в результате решили подготовить краткую докладную на имя Сталина. Мы сообщили, что войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов находятся в 150 километрах восточнее и северо-восточнее Риги. Противник, развернув вдоль реки Мемеле около 7 пехотных дивизий, одновременно сосредоточивает значительные силы в лесах южнее Риги для нанесения удара на Елгову, а юго-западнее Шауляя крупную танковую группировку. В связи с этим настало время войскам 1-го Прибалтийского фронта прочно закрепиться на достигнутых рубежах, чтобы подготовиться к отражению возможных вражеских контрударов. Посоветовавшись со мной, Василевский предложил ставке следующий замысел. Усилить 4-ю ударную армию, наступавшую от Круспилса вдоль Даугавы на Ригу, и 6-ю гвардейскую, которую мы предполагали тоже двинуть на Ригу с юго-востока. Войскам 43-й армии временно перейти к обороне вдоль реки Мемели с целью подготовки удара на Ригу. 51-я армия должна была, превратив район Елговы в танконедоступный, прочно удерживать занимаемый рубеж. Соединением 2-й гвардейской армии совместно с 1-м танковым корпусом надлежало прочной обороной прикрыть Шауляйское направление, превратив район Шауляя в мощный узел сопротивления. 3-й гвардейский мехкорпус и 103-й стрелковый корпус мы намеревались оставить в резерве с целью нанесения контрударов вдоль 3 железнодорожных линий, ведущих от Елговы на северо-запад, запад и юго-запад. Приказав подготовить докладное Сталину с изложением этого замысла, маршал уверенно сказал мне: «Думаю, что товарищ Сталин одобрит наше предложение, поэтому готовьте необходимые распоряжения войскам». И действительно, ставка утвердила наше предложение готовить наступление на Рижском направлении силами 4-й ударной 43-й армии и перейти к прочной обороне на фронте от Рижского залива до литовского города Рассиняй, от Елговы до Рижского залива к западу от Круопяй. Спешно создавали оборону дивизии 1-го гвардейского и 63-го стрелковых корпусов 51-й армии. Две дивизии 10-го стрелкового корпуса закреплялись южнее Елговы на стыке с 43-й армией. Все соединения были развернуты в линию, а в резерве у командарма оставалась 77-я стрелковая. Южнее до города Рассиняй командующий 2-й гвардейской армии тоже развернул свои 3 стрелковых корпуса в линию, однако в каждом из них по одной дивизии было выведено во второй эшелон. К необходимости такого построения сил двух наших левофланговых армий мы пришли после долгих раздумий. Не одну бессонную ночь просидели над картой я и генерал-полковник Курасов, пытаясь определить направление возможных ударов противника на всем 250-километровом фронте этих армий. Наибольшее опасение вызывало у нас острие клина, который мы вбили западнее Риги, перерезав все сухопутные коммуникации группы армий «Север». Ширина его была от 40 до 60 километров. Острие клина составляли 4 стрелковые дивизии 1-го гвардейского и 63-го стрелковых корпусов. Мы понимали, что для прочного удержания участка фронта 4 ослабленных в боях дивизий недостаточно, но больше ничего выделить не могли. Не было сомнений, что противник будет стремиться срезать вбитый клин под основание, а поэтому чем больше сил мы оттянем к Рижскому заливу, тем легче будет ему осуществить свой замысел. Словом, сомнений не было, что удары гитлеровцев последуют неизбежно. Но откуда и какой силы? Это главное, чего мы, к сожалению, не знали точно, почти до самого начала наступления. 16 августа обнаружились первые признаки ожидаемого нами контрудара. Утром генерал-лейтенант Чанчибадзе прислал тревожную весть. Вражеская пехота при поддержке 30 танков и авиации атаковала позиции 11-го гвардейского стрелкового корпуса в районе Кельме. Вскоре штаб армии донес о начале боев в районе города Рассиняй и западней Шауляя. Во второй половине дня и от командующего 51-й армии генерал-лейтенанта Крейзера поступило донесение о наступлении небольших сил пехоты и танков южнее Ауца. Сообщения о первых результатах начавшихся боев свидетельствовали о том, что враг перешел к активным действиям и что на всех направлениях его атаки отражены. Совершенно очевидно, что враг ведет разведку боя, и поэтому следует ожидать ввода его главных сил. Наши предположения вскоре подтвердились. На юго-западных и западных подступах к Шауляю в бой вступили уже крупные силы пехоты и до 250 танков. Мы, конечно, надеялись, что подготовившиеся к отражению удара гитлеровцев войска 2-й гвардейской и 51-й армии выстоят и под таким мощным натиском врага. Но все же тревога не покидала нас ни на минуту. Поэтому такой огромной была наша радость, когда к концу дня стало известно, что атаки фашистских танков и пехоты успешно отбиты на всех направлениях. Лишь западнее Шауляя части нашей 126-й стрелковой дивизии не устояли перед мощным танковым тараном и были отброшены на северо-восток. На остальных участках обороны войска 2-й гвардейской армии генерала Ченчебадзе стояли насмерть. Таким образом, события показали, что все принятые нами меры по усилению войск на Шауляйском направлении оказались своевременными. Однако нас продолжало тревожить неясность обстановки.